Все, что есть о тебе, набор растворимых нот, где черный и белый смешались другие цвета. Мне до тебя полшага и поворот. Только скажи, если вдруг до тебя нельзя. Все, что есть для тебя, потертая книжка стихов, где все чувства мои записаны между строк. Ты меня научил не бояться собственных снов и пролистывать тех, кто казался моим, а не был ты. Ты сидишь за роялем, как тот музыкант, чей поезд ушел, в руках остался билет. Ты точно как тот не мой музыкант. Все мысли твои и чувства на дне. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда все твои мысли, все твои чувства. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда. Но мне с тобой нельзя. Ставишь во мне рассыпанную печаль, рисую на клавишах наш ярко-красный закат. И докурив, еле тихо оставишь рояль, не дописав таких желаемых фраз. Я оставлю в тебе череду карандашных букв, что превратятся вдруг в наши нежные ноты. Мне до тебя будто пешком на какой-нибудь юг, где, кажется, ты ждешь меня на перроне. Ты сидишь за роялем, как тот музыкант, чей поезд ушел, в руках остался билет. Ты точно как тот не мой музыкант. Все мысли твои и чувства на дне. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда все твои мысли, все твои чувства. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда. Но мне с тобой нельзя. Остался билет. Ты точно как тот не мой музыкант. Все мысли твои и чувства на дне. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда все твои мысли, все твои чувства. В каждой ноте твоей можно прочесть без труда. Но мне с тобой нельзя.